тогда, погружая все в бездонный сон. И усталая слеза дымкою затмит глаза по годам, что в вечность ушли вон. Сквозь все тревоги тьмы ночной услышь ты голос тихий мой, и лучик света кинь тропою мне, и путь мне укажи звездой средь туч парящих над землей, чудною лодкой, что плывет во тьме. Спят бездонные леса, тая где-то в небесах, разбивая скрипом тишину. И печаль дурманит ум, наплывая стадом дум, с неба длинной тенью соскользнув. Сквозь все тревоги тьмы ночной услышь ты голос тихий мой, и лучик света кинь тропою мне, и путь мне укажи звездой средь туч парящих над землей, чудною лодкой, что плывет во тьме. Грани мокрых облаков кружатся в руках ветров, распахнув бездонную вуаль. И свистит хмельная грусть, заигравшись гаммой чувств, и зовет глядеть куда-то вдаль. Все тревоги тьмы ночной услышь ты голос тихий мой, и лучик света кинь тропою мне, и путь мне укажи звездой средь туч парящих над землей, чудною лодкой, что плывет во тьме.